Глава 16. Лун повел их через темное подземье в сторону погребального храма. Они передвигались длинными прыжками, и звон нес на себе Эсома. Эсому, должно быть, приходилось нелегко, даже несмотря на то, что звон отчасти расправлял крылья, стараясь смягчить каждое приземление. Эсом не жаловался, но с мрачным видом крепко держался за воротниковые гребни звона. Другого выбора все равно не было. Им следовало поторапливаться, и бросить Эсома здесь они не могли. Фундаменты и тяжелые контрфорсы опустились еще ниже, и колонны стали толще. Затем утес вдруг резко остановился и склонил голову, прислушиваясь. Все остальные тоже замерли на месте. Лун принюхался, но ощутил лишь запахи гниения Левиафана. Шумное дыхание Левиафана заглушало почти все звуки, но Лун был уверен, что откуда-то с востока, неподалеку от них, доносился голос. Как ни странно, голос был знакомым. Звон недоверчиво прошептал. «Это что, корень?» Прежде чем Лун успел ответить, поток вставил. «Конечно, это он. Он единственный, кто не умеет затыкаться, когда нужно». «Не единственный», — сказал ему Лун. Утес низко гортанно зарычал и прыжками понесся прочь, следуя за голосом, как за путеводной нитью. В этом районе опорные сваи стояли теснее друг к другу, загораживая обзор, но, продвигаясь вперед, Лун стал различать впереди движущиеся в тусклом свете силуэты. По крайней мере, было понятно, как остальные оказались здесь. Вьюн и Дрейф наверняка видели, как стражники Ордана вошли в погребальный храм с главного входа и вернулись в заброшенную башню за помощью. Теперь они, видимо, пытались найти подземный вход в храм. Лун на их месте сделал бы то же самое. Впереди показались тусклые блики, отражавшиеся от чешуи, и Лун увидел Роксура, стоявших в оборонительной стойке спинами к колонне. Он не мог понять, что им угрожает, а затем его глаза привыкли к полумраку, и он с отвращением подумал: «Ну, конечно». Роксура столкнулись с большой группой бледных панцероносных тлутов. Лун бросился вперед, обогнав утесы потока и звона. Приблизившись к тлутам с тыла, он взметнулся вверх по ближайшей колонии и перепрыгнул на соседнюю, чтобы оказаться прямо над ними. Среди Роксура он увидел Вьюна, Флору, Песню, Корня, Дрейфа и Елея с ними. Она возглавляла остальных, ощетинившись шипами, стояла лицом к лицу с предводителем тлутов. Облегчение было безмерным, и от него у Луна почти защемило сердце. Елея была жива, и он лишь жалел, что не может сказать об этом Нефрите. Кроме того, среди Роксура был кое-кто еще. Раскол тоже пришел с ними. Лун увидел достаточно, чтобы понять, разговор с тлутами грозил перейти в стычку. Тлуты, похоже, требовали платы за проход, а Елея и остальные восприняли это ничуть не лучше Луна. Предводитель тлутов что-то сказал и агрессивно подался вперед. Елея сделала выпад, заставив его отступить. Затем утес врезался в землю между колоннами, заставив тлутов в панике броситься прочь. Лун спрыгнул вниз и приземлился за их предводителем. Он не был уверен, тоже это племя тлутов или нет, но, судя по всему, это было неважно. Предводитель резко обернулся, увидел Луна и взревел, без слов предупреждая остальных. Но предупреждение не понадобилось. Другие тлуты уже спешно скакали во тьму. Предводитель бросился прочь, отчаянно стараясь нагнать остальных. Подоспели звон и поток. Эсом отшатнулся прочь от звона, едва тот поставил его на ноги. Тогда из-за колонны выскочила Карсис и бросилась Эсому на шею. Они обнялись, быстро заговорили на своем родном языке, и Карсис облегченно засмеялась. Лун постарался им не завидовать. «Елея!» — воскликнул звон. Он схватил ее, прижал к себе и тут же отпустил, когда она ахнула. «Ой, ты в порядке?» — взволнованно спросил звон, поддерживая ее за руку. «Мы не смогли тебя найти, мы думали, ты погибла!» «Нет, со мной все хорошо», — настойчиво сказала Елея. При ближайшем рассмотрении выглядела она совсем нехорошо. Ее золотая чешуя была расцарапана и покрыта темными пятнами, а на суставе левого крыла виднелась темная багровая ссадина. Она спросила: «Но что произошло? Я думала, вы попали в ловушку». «Мы из нее выбрались, хотя и с трудом», — сказал ей Звон. «Было ужасно, но у нас получилось». Дрейф радостно приветствовал поток, и корень прыгал туда-сюда, пытаясь поприветствовать всех сразу. И остальные с облегчением и воодушевлением собрались вокруг, требуя немедленных ответов. Только Раскол остался в стороне, неуверенно глядя на них. «Мы думали, вы попали в лапы земного колдуна», — сказала Луна Флора. Елея видела, Елея внезапно нахмурилась. «Подождите, а где Нефрита и Цветика?» Лун заговорил быстро, чтобы поскорее с этим разделаться. «Они не выбрались. Они остались заперты в том куполе, который мы нашли. Мы его открыли, но затем на нас напали магические стражи, и дверь захлопнулась». Так от воодушевления не осталось ни следа. Елея взволнованно зашипела и перевела взгляд с Луны на Утёса. «Они в порядке? Колдун может до них добраться?» «Мы не знаем. Луну сейчас не хотелось об этом думать. Как ты смогла оттуда выбраться?» Шипы Елеи дернулись, выражая ее тревогу, но она не стала расспрашивать дальше. «Водный обитатель отшвырнул меня на другой конец зала. Я врезалась в стену и упала на пол, а потом, наверное, на какое-то время отключилась. Следующее, что я помню, это как мимо меня пробежали земные обитатели. Когда я смогла подняться, на меня набросились те самые магические стражи, и я полетела по первому же коридору, который увидела. Оказалось, что он ведет наружу, на площадь, где стояли стражники. Они метали в меня дротики, но у меня получилось пробраться мимо них». Выражение ее лица было безрадостным. «Я нашла Вьюна и Дрейфа, и мы попытались вернуться через вход в затопленной части, но он все еще был перегорожен барьером. Поэтому мы вернулись в башню за остальными и решили спуститься сюда, чтобы найти подземный вход в храм». «Мы как раз туда сейчас и направляемся», — сказал Звон. «Ты привела с собой одиночку и земную женщину?» — возмущенно сказал Поток, гневно указывая на Раскола. «Ты о чем вообще думала?» «Я говорил ей этого не делать», — с чувством собственной правоты сказал Дрейф, хотя вокруг его левого глаза красовался отекший синяк размером с кулак, а еще один такой же виднелся у него на нижней челюсти. Лун не видел, чтобы кто-то из тлутов сумел их ударить, так что синяки наверняка были получены раньше. Раскол, до этого стоявший в сторонке и прислушивавшийся к разговору, поежился и отвел глаза. Неожиданно Флора тряхнула шипами и сказала. «Земная женщина показала нам, где у хвоста Левиафана находится вход сюда». Илея сухо и зло прибавила. «Мы не могли оставить их там. Раскол мог сбежать, а если бы мы все погибли, Карсис не смогла бы выбраться из башни. Я собиралась просто ее отпустить, но она сказала, что хочет пойти с нами и найти своего брата». Лун поднял шипы, грозно глянув на потока, и сказал Илее. «Нет, ты все сделала правильно». Утес кончиком одного когтя легонько погладил ее по гребням, выражая сочувствие и поддержку. Луна глядела остальных. «Нам нужно идти». Илея кивнула. «Мы думаем, что храм в той стороне». Когда все двинулись прочь, Лун остановил Елею, придержав ее за руку. Он негромко спросил. «Что стряслось с Дрейфом?» Лун хотел знать, не пытался ли Раскол сбежать и не пострадал ли Дрейф, ловя его. Елея повела шипами. «Он попытался возглавить оставшихся, так что мне пришлось с ним драться. Я не была уверена, что он примет верное решение, и знала, что нам нужно как можно скорее вернуться к Нефрите». Она замялась, а затем со смешанным чувством гордости и облегчения сказала. «Когда я одержала победу, то все равно боялась, что остальные за мной не пойдут, но они пошли». Лун подумал, что это самое главное. Елея наверняка знала, что может одолеть Дрейфа в схватке. Но важнее было то, что остальные не только позволили ей это сделать, но и поддержали Елею после, негласно признав ее статус при дворе и поставив ее выше одного из фаворитов жемчужины. Он сказал: «Вот и хорошо». Шахта оказалась скрыта лучше, чем ожидал Лун, и они нашли ее лишь потому, что Утес смог учуять среди смрада Левиафана вонь забродившей диловой лозы и гнили. Вход в нее скрывался глубоко в тени, рядом с фундаментом одного из городских зданий, у контрфорса, соединявшего две колонны, примерно в 50 шагах над кожей Левиафана. Когда Лун забрался туда, чтобы разведать вход, он нашел широкие мостки, шедшие вдоль контрфорса. Шахта находилась прямо над ними, и ее темный туннель вел сквозь слои камня и металла прямо наверх. Лун приказал остальным остаться внизу и забрался в шахту вместе со Звоном и Флорой. Звон карабкался первым на случай, если он ощутит какие-нибудь магические барьеры. В этом месте фундамент городских зданий был гораздо тоньше, чем под башней Ордана. Вскарабкавшись всего на 20 шагов вверх, Звон зашипел, говоря им остановиться, а затем спустился и доложил. «Наверху есть туннель, очень узкий, весь пропахший этими лозами. Он тянется от погребального храма и уходит на восток». Поток, нетерпеливо взмахивая крыльями, висел внизу у входа в шахту. «Так идем же скорее», — сказал он. «Нужно выяснить, что тот колдун сделал с Нефритой и Цветикой». Лун, все это время только и думавший о том, что колдун мог сделать с Нефритой и Цветикой, с трудом сдержался, чтобы не спуститься вниз и не оторвать потоку голову. Он сказал, «Нет, сначала нужно все разведать». Он не хотел наделать ошибок или позволить остальным ворваться наверх и оказаться лицом к лицу с Орданом. «Флора, направляйся по туннелю в сторону храма. Пройди столько, сколько сможешь, и смотри, чтобы тебя никто не видел. Проверь, не охраняет ли его кто-нибудь. Возьми с собой Звона, пусть убедится, что там нет барьеров». Флора приподняла шипы и стала карабкаться наверх. Звон с волнением, но решительно последовал за ней. Лун вылез наружу и стал ждать, а поток сердито зашагал прочь, к дрейфу, но никто не стал оспаривать решение Луна. Утес устроился ждать под входом, а Лун встревоженно ходил из стороны в сторону. Что хуже, все остальные, сидевшие или стоявшие рядом, смотрели на него, даже Карсис и Эссом. Все было гораздо проще, когда Нефрита была с ними и за все отвечала, а Луну приходилось лишь выдумывать безумные идеи. Было проще, когда на нем лежала ответственность лишь за него одного. Раскол стоял поодаль от остальных, всем своим видом показывая, что ему не хочется к ним приближаться, хотя сбежать он пока не пытался. Снова увидев его, Лун осознал, насколько противоречивые чувства вызывал в нем воин. Он относился к нему с жалостью и с глубочайшим подозрением, хотел помочь ему и хотел, чтобы тот просто убрался восвояси. Раскол был для него плачевным напоминанием о том, что в жизни при дворе Роксура были свои подводные камни, на которые Луну еще не довелось наткнуться. Эти тревоги могли оказаться пустыми, если они не смогут вернуть семя и спастись с этого проклятого Левиафана. Но Лун никак не мог заставить свои мысли перестать течь в том направлении. Елея подняла голову, взволнованно и задумчиво глядя на вход. Она сказала. «Как думаешь, колдун знает, что Нефрита и Цветика заперты в куполе?» «Скорее всего». Лун думал, что рассчитывать на что-либо другое просто опасно. Он наверняка попытался бы его открыть, чтобы проверить, что семя все еще внутри. «Может быть, у них получится отбиться от него?» — сказала песня. «Их двое, и Цветика еще достаточно сильна». Она тревожно подернула шипами, похожая на юную и обманчиво изящную хищницу. «Возможно, ваши друзья смогут заблокировать дверь изнутри», — заметил Эссом. «Или разобрать механизм, который ее открывает, если он не очень сложный». Карсис ткнул его локтем, и он, моргнув, прибавил. «Нет, я вовсе не хочу сказать, что они не смогут разобраться с чем-то сложным». «Все в порядке». Лун решил прервать Эссома, прежде чем он наговорит что-нибудь еще. «Мы тебя поняли». Карсис прокашлялась. Явно пытаясь отвлечь всех от оплошности Эссома, она спросила Луна. «Нефрита твоя жена?» Это земное понятие было достаточно близким по смыслу, и Лун ответил. «Да». Раскол горько и выразительно сказал. «Он же консорт. У него и выбора-то особого не было. При дворах Роксура ни у кого вообще не бывает выбора». То, что Раскол высказался за него, ничуть не уменьшило раздражение Луна. Он выразительно сказал. «У меня был выбор». Раскол бросил на него отчасти озлобленный, отчасти настороженный взгляд. «Какой? Бороться за королеву или стать бесполезным бременем для двора?» Если утес это и услышал, он не подал виду. Елея зашипела, а песни Ивьюн гневно ощетинились. Раздраженно посмотрев на Раскола, Карсис сказала: «Знаешь, мне кажется, всем плевать на твое мнение. По крайней мере, меня оно никогда не волновало». Раскол оскалился, глядя на нее. И тогда Корень, кипя от возмущения, сказал: «Лун тоже был одиночкой, и он остался с Нефритой, потому что сам того захотел». Раскол, не веря своим ушам, уставился на Луна, и его шипы полностью распластались по телу. Вьюн стукнул Корня по голове и прошипел: «Замолчи! Насовсем!» Лун стиснул зубы. Раскол и так с самого начала держал его за живое, а теперь он будет знать, чем именно. Раскол сказал: «Но так же не... консорты не покидают свои дворы». «Расскажите ему», — сказал Лун. Он зашагал прочь, обогнул утеса и остановился под проемом. Утес, показывая, что он все-таки слушал, тяжело и недовольно вздохнул. С другой стороны мостков ненадолго повисла неловкая тишина. Затем Лун услышал, как Елея что-то негромко сказала Вьюну. Вьюн поманил Раскола, и тот, все еще потрясенный, отошел с ним в сторону, чтобы поговорить. Песня, глядя на Корня, мрачно покачала головой, а тот стыдливо опустил шипы. Время тянулось медленно. Стоя на месте, не имея возможности отвлечься на какую-нибудь прямую угрозу, Лун чувствовал каждый порез и рану на своей чешуе. Усталость опутывала его, как сеть, и тянула вниз, а крылья словно налились свинцом. Он уже давно не принимал земной облик, но думал, что если сделает это сейчас, то упадет и больше не поднимется. Пока они ждали, стало заметно, насколько все утомились. Шипы Елеи опустились, Корень с трудом держал глаза открытыми, а Поток прислонился к колонне, стараясь сделать вид, что он вовсе не устал стоять. Они вряд ли смогут продержаться еще дольше без еды и отдыха. Лун лишь надеялся, что Ардан тоже устал, наложив так много чар сразу. Но Лун был готов поспорить, что у Ардана хватило времени остановиться и перекусить, а у них его не было. В шахте над ними раздались шорохи, а затем оттуда спрыгнули Флора и Звон. Остальные подскочили к ним и собрались вокруг. Эсом и Карсис поспешили присоединиться. Флора доложила: «Мы дошли до той комнаты с вонючими лозами в бочках. В коридоре сразу за ней дежурят два голубокожих земных стражника. Звон сказал, что это слуги колдуна». «Я не почувствовал никаких барьеров», — прибавил Звон. «Готов поспорить, что Ардан не знает об этом туннеле». Лун кивнул, все обдумывая. Должно быть, Ардан считал, что те, кто торгует с водными странниками, пользовались лишь входом с затопленной улицы. «Если там стоят стражники, значит, Ардан все еще в храме. Может быть, он пока не сумел открыть купол». И все на Левиафане наверняка ощутили толчок, когда Лун вытащил пластину с кристаллами. Возможно, теперь у Ардана появились заботы поважнее, чем Роксура. «Но он наверняка пытается его открыть», — сказал Звон. «Даже если у нас получится пробраться в храм, минуя стражников, он будет ждать нас там». «И как же нам его обойти?» — с досадой спросила Елея. Лун покачал головой. «Никак, нам придется с ним говорить». Поток с сомнением рыкнул. «Чтобы он снова скормил нас Левиафану?» Дрейв согласно зашипел. Лун не стал с ними спорить. Хитрость заключалась в том, чтобы заставить Ардана захотеть говорить с ними больше, чем избавиться от них. Он посмотрел на Эсома. «Те чары, которыми ты скрыл себя и Карсис от посторонних глаз, когда вы пытались сбежать из башни, ты можешь снова их наложить?» Эсом поправил треснувшие очки и кивнул. «Да. Ты хочешь, чтобы мы с их помощью незаметно пробрались в погребальный храм?» «А получится? Ты сможешь провести нас мимо Ардана?» «Я думаю, да. Я точно знаю, что могу скрыть себя и одного спутника». Эсом неуверенно заколебался, а затем признал: «Всякий раз, когда я применял эти чары в башне, Ардан был на что-то отвлечен». «Я могу его отвлечь», — сказал Раскол. Он беспокойно ощетинился, когда все повернулись и уставились на него. «Меня он станет слушать». Воин посмотрел на Луна. «Ты знаешь, что это так». Позади них утес принял земной облик. Эсом вздрогнул и выругался, Карсис лишь восхищенно уставилась на него. Утес сложил руки на груди и задумчиво посмотрел на Раскола. Раскол бросил на него испуганный взгляд, но не отступил. Все еще обращаясь к Луну, он повторил. «Ты знаешь, что это так. Он ведь хочет меня вернуть, верно? Так что он будет со мной говорить». Лун вздохнул. «Да, Ардан хотел вернуть Раскола. Но Лун не знал, чего хотел Раскол. «Если ты расскажешь ему о чарах Эсома и о том, что мы задумали, вы меня убьете, я знаю». Раскол оглядел остальных, понурив шипы. «Я не хотел навредить вашему двору. Я думал, что то древо оставлено навсегда. Если б я знал, что вы собираетесь вернуться...» «Это не важно». Утес перебил Раскола, и тот тут же замолк. Праутис впервые обратился к нему напрямую. «То древо и есть наш двор». Раскол прижал шипы, но сказал. «Двор — это окрыленные арборы, а не пустое древо. Я ничего не знал. Ваш двор вообще мог оказаться давно вымершим. И тогда я бы лишь оказал древу услугу, дал бы ему умереть, чтобы оно не страдало вечность в одиночестве». Утес поморщился, отчасти раздраженно, отчасти с отвращением. Видимо, Раскол дал ему такой ответ, с которым ему было трудно поспорить. Лун спросил Раскола. «Что ты хочешь взамен?» Если бы Раскол сказал «ничего», Лун бы ему не поверил. Раскол был не из тех, кто готов пожертвовать своими интересами, пусть даже он и пожалел покинутое древо. Но Раскол сказал: «Когда вы найдете способ покинуть Левиафана, возьмите меня с собой. Я хочу вернуться в лесные пределы. Ардан, может быть, и хочет меня вернуть, но он больше никогда не сможет мне доверять, а я не смогу доверять ему». По его шипам прошла волна. «Я сыт по горло этим местом!» Лун подумал, что его слова прозвучали правдиво, но когда дело касалось Раскола, он не доверял своему собственному суждению. Остальные смотрели на Раскола по-разному, скептически, с сомнением и даже немного с сочувствием. Лун посмотрел на Елею, та, щурясь, пристально глядела на Раскола. Встретившись взглядом с Луном, она с сомнением поморщилась и медленно, неохотно кивнула. Лун думал и чувствовал то же самое. Он сказал Расколу: «Хорошо, договорились. Смотри, чтобы я не пожалел об этом». Лун и Раскол прокрались по туннелю и, найдя пробитый в стене дверной проем, пробрались через него в комнату с эдиловыми лозами. Бесшумно проходя мимо вонючих бочек, Лун увидел, что в коридоре дежурили уже три жемчужно-голубых стражника. Почти все их внимание было обращено в сторону подъема, словно они ожидали, что кто-то войдет сюда через вход контрабандистов. Поэтому Луну и Расколу не составило труда близко приблизиться к ним и раскидать их в стороны. Лун отпихнул дротикомет подальше от растянувшегося на земле стражника, который еще был в сознании, и сказал ему: «Иди и передай Ардану, что Лун и Раскол желают с ним поговорить. У нас есть то, что ему нужно. Так ему и скажи». Стражник отполз назад, вскочил на ноги и побежал. Они остались ждать. Лун стоял на месте, а Раскол ходил из стороны в сторону, хлеща хвостом. «А что, если он не...» — начал было Раскол, но Лун шикнул на него, чтобы он замолчал. Если Ардан не купится на приманку, то Лун не знал, что им делать дальше. Он услышал, как вернулись земные стражники. Их было по меньшей мере шестеро. Они осторожно поднялись по наклонному коридору. Один нес небольшую паровую лампу. Другой вытянул шею, пытаясь разглядеть двух мужчин, все еще лежавших без сознания в тени. Лун сказал: «Они живы». Стражник уставился на него удивленный. То ли его поразило то, что Раксура не убили и не съели мужчин, видимо, он считал это само собой разумеющимся делом. То ли он удивился, что Лун подумал, будто другим стражникам не все равно. Тот, кто вел отряд, натужно сказал: «Магистр согласен поговорить с вами». Остальные выстроились вдоль стен. Лун прошел мимо них, раскол последовал за ним. Лун уловил запах пота, смешанного со страхом, но никто в последний миг не выхватил дротика мед. Когда он и раскол миновали их и направились ко входу в храм, он услышал, как стражники подошли к лежащим без сознания товарищам, чтобы их забрать. Эссам и Утес должны были ждать в туннеле с идиловой лозой и последовать за ними, скрытые чарами. Эссаму хватило сил скрыть Утеса лишь в его земном облике, но Лун и не думал, что у Утеса появится возможность сдвинуть дверь купола так, чтобы Ордан этого не заметил. Однако если Ордан попытается напасть на них, Утес будет рядом, и Лун не собирался уходить оттуда без нефриты и цветики. Они дошли до дверей, где ждали другие взволнованные стражники, и, пройдя мимо них, спустились по ступеням в огромный зал. Лун перед этим спрашивал Раскола, мог ли Ордан за это время создать новых магических тварей. Раскол сказал, что даже если бы магистр был на это способен, он не мог выпустить существ на волю, пока рядом находились его слуги. Лун надеялся, что воин не лжет. Тени все еще липли к верхней части зала, скрывая свод потолка и верхушки огромных колонн, но теперь здесь горело гораздо больше паровых ламп. Лун сразу же увидел Ордана. Тот ждал под светильником примерно в 50 шагах от двери, а за ним широкой шеренгой стоял большой отряд стражников. Раскол, шедший рядом с Луном, беспокойно поежился. Отсюда Лун не видел купол. Тот находился где-то за темным силуэтом хвоста мертвого обитателя вод. Не видел он и то место на дальнем конце зала, где Ордан заставил пол исчезнуть. Лун зашагал к Ордану, стараясь сделать вид, что он не думает о том, как плиты пола могут в любой миг исчезнуть из-под него. Он и Раскол остановились в 10 шагах от чародея. Ордан легко сказал: «Раскол, я рад, что ты в порядке. Надеюсь, они не обращались с тобой дурно». Раскол снова вздрогнул, чувствуя себя неловко. Казалось, он боится посмотреть Ордану в глаза. «Нет, они не... нет». Ордан повернулся к Луну и осторожно оглядел его. «Я не ждал увидеть тебя живым». Что ж, Ордан хотя бы признался в этом. «Нас не так просто убить», — сказал Лун, «но все сложилось к лучшему». Ордан поджал губы. Лун подумал, он догадывается, что за толчком стоим мы, но надеялся, что ошибается. Ордан сказал: «Я ощутил недовольство Левиафана. Полагаю, вы что-то с ним сделали?» «Не думаю, что он был недоволен. Скорее, он испытал облегчение». Лун надеялся, что их предположения насчет пластины с кристаллами были верны. Если Ордан сейчас рассмеется ему в лицо, то у них будут большие неприятности. «Ведь он освободился от той штуки, которая указывала ему, куда двигаться». У Ордана не получилось полностью совладать с собой, и Лун услышал в его голосе напряжение. «От какой еще штуки?» «От металлической пластины с кристаллами, той, что была внизу, в колонне, которая пронзает шкуру Левиафана. Той, что позволяет тебе использовать магию, заключенную в семени, чтобы отправлять Левиафана в любую точку моря, куда бы ты ни пожелал». Стражники неуверенно замялись, но никто из них, похоже, не удивился и не пришел в ужас. Видимо, они подозревали, что Ордан лжет всему городу, но не хотели слышать подтверждение этому. Лицо Ордана ожесточилось и приобрело раздраженное выражение. Он мельком посмотрел на стражников и сказал: «Ты, конечно же, ошибаешься. Никто не может управлять Левиафаном. Но то устройство — уздечка Левиафана. Оно стало почти легендой. Я видел рисунки, но...» С мрачной настойчивостью он сказал: «Левиафан может в любой момент пожелать погрузиться под воду. Ты можешь погубить всех нас». «Да, в этом-то и весь смысл», — подумал Лун. Он сказал: «Тогда отдай нам семя. Без уздечки оно тебе ни к чему, верно? У тебя есть выбор — потерять всю власть над Левиафаном или только ее часть». Ардан сделал глубокий вдох и оценивающе посмотрел на него. «Она сейчас не у вас». Лун повел шипами, хотя Ардан и не мог прочесть в этом жесте пренебрежение. «Конечно же нет». «Она у других!» — вдруг выпалил Раскол. «Я ее видел!» Ардан чуть кивнул Расколу, благодаря его. Все еще раздумывая, он сказал Луну. «Как ты мог догадаться? У меня не получилось открыть святилище. Внутри находится колесо, сдвигающее дверь. И кто бы ни засел там внутри, им хватило ума найти способ его заклинить». Лун даже не сомневался, что королева и наставница, объединив силы, без труда бы разобрались, как заклинить любой механизм. Особенно учитывая то, что им не было нужды церемониться с любыми предметами и подручными материалами, которые они могли найти внутри купола. Он лишь сказал: «Мне они откроют». Ардан приподнял бровь. «А не согласятся ли твои спутники обменять и уздечку, и семя на одного тебя?» Луна скалился. «Только попробуй, и тогда они разломают твою уздечку и раскидают куски по всему морю». «И я должен тебе поверить?» Ардан улыбнулся поджатыми губами. «Возможно, ты для них слишком ценен, ведь ты консорт, а я знаю, что это означает». Раскол сказал: «Нет. Он такой же, как я, бывший одиночка. Он нужен лишь его королеве, она заперта в святилище. Они не станут на него меняться». Лун вздрогнул. Это была неправда. Раскол лишь пытался помочь и для этого мешал правду с ложью. Что у него, очевидно, получалось лучше всего. Но он случайно задел Луна за живое. Ардан нахмурил брови. Его цепкий взгляд не упустил реакцию Луна. Он спросил: «Ты уверен?» В голосе Раскола звучала лишь абсолютная убежденность. «Они бы ни за что не отправили консорта, который был бы им дорог, в твою башню, даже ради спасения семени из их колоний». Лун стиснул зубы и попытался не обращать внимания на охватившие его отвратительные чувства. «Они меня не отправляли. Я сам себя отправил». Нефрита ни за что бы не согласилась на такой план действий, если бы была рядом. Но даже от этой мысли ему стало не легче. Ардан заколебался. Выражение его лица было жестким. «Он не хочет совершать обмен, но не видит другого выхода», — подумал Лун. «Точнее, ты надеешься, что он не видит другого выхода». Затем из темноты со стороны главного входа в храм подошел стражник. Он осторожно вышел вперед, поприветствовал Ардана полупоклоном и сказал: «Магистр, позвольте обратиться». Ардан процедил сквозь стиснутые зубы: «Прошу меня извинить, я ненадолго». Он повернулся и отошел за шеренгу стражников, чтобы поговорить с новоприбывшим. Они отвернулись, говоря шепотом и не на кидайском языке. Лун на языке Раксура негромко спросил у Раскола: «Ты их понимаешь?» Раскол опустил глаза. «Да, они говорят на Илисайском, на языке торговцев. Он сказал, что магистр Литен сейчас у ворот вместе с магистрами Героном и Солиденом. Они привели всю свою стражу и говорят, что у них есть огненный порошок». «Это еще что такое?» «Оружие. Оно создает большие огненные вспышки. Рыбаки используют его, чтобы отгонять гигантских водных обитателей». Раскол снова прислушался. «Стражник говорит, что еще у храма собираются местные жители. Когда они ощутили, как Левиафан вздрогнул, кто-то приказал торговцам отплыть, а рыбакам поднять лодки, так что все знают, что случилось что-то недоброе». «Хорошо». Лун тряхнул шипами, стараясь снять напряжение в спине. Это объясняло, зачем стража стояла в коридоре. Ардан понимал, что другие магистры попытаются проникнуть внутрь, и если кто-нибудь из них знал о ходе контрабандистов, им могло хватить собственной магии, чтобы прорваться через барьер. Ардан отвернулся от посланника. Судя по его лицу, новости магистра совсем не обрадовали. Он сказал Луну: «Ну что ж, хорошо. Я верну семя в обмен на уздечку. Если ты согласен отправить за ней Раскола сейчас же». Это не входило в планы Луна. «Сразу после того, как ты отпустишь нас вместе с семенем». Ардан насмешливо посмотрел на него. «Я ведь не дурак. Тогда ты получишь и то, и другое». Лун оскалил клыки. «Мне не нужно и то, и другое». Ардан какое-то время помолчал, затем сделал резкий нетерпеливый вдох. «Отправь расколы за уздечкой, а мы с тобой пойдем и заберем семя. Обмен совершим здесь». Лун сдержался, чтобы не зашипеть от досады. Он мог продолжать упираться, но ему, как и Ардану, совсем не хотелось, чтобы другие магистры ворвались и помешали им. Он сказал расколу: «Иди, принеси уздечку». Раскол согласно приподнял шипы, бросил на Ардана ничего не выражающий взгляд и прыжками направился к проходу в туннель. Ардан пошел к куполу, и стражники поспешно разошлись, уступая ему дорогу. Лун последовал за ним, заставляя себя не дергаться под подозрительными взглядами большой группы враждебно настроенных земных обитателей. Лун тихонько вздохнул, стараясь распробовать воздух. Он не ощущал запахи утеса или эсома, что неудивительно, ведь воздух был пронизан гнилью, смрадом левиафана и разлагающегося чучела водного обитателя. Скрытая чарами эсома пара должна была обойти зал по внешнему периметру, держась от Ардана и его стражников как можно дальше. Едва они обошли тушу мертвого обитателя вод, Лун увидел купол. Ардан не солгал, тот выглядел нетронутым, если не считать новых царапин и вмятин у стыка двери, где стражники, должно быть, пытались ее отворить. Когда они подошли к куполу, Ардан просто сказал: «Пожалуйста, продолжай говорить на кидайском. Я бы не хотел, чтобы у меня возникли причины усомниться в нашем договоре». Лун не стал спорить, он подошел к двери и постучал в нее. «Нефрита, это я». Он не слышал, происходило ли что-нибудь внутри, но после долгой напряженной паузы в стене что-то скрипнуло, и дверь начала отъезжать в сторону. Она остановилась, приоткрывшись лишь на полшага. В образовавшийся проем шагнула Нефрита. Лун вдруг понял, что до этого момента не до конца верил, что она и Цветика действительно до сих пор находились в куполе, и что все это не какая-нибудь хитрая уловка, придуманная Арданом. Нефрита все еще была в крылатом облике, ее шипы были подняты. Лун услышал приглушенные возгласы стражников Ардана. Похоже, они не ожидали, что Нефрита окажется столь грозной, и им стало не по себе. Лицо Нефриты сохранило нейтральное выражение, хотя ее взгляд быстро скользнул по Луну, видимо, проверяя, не ранен ли он. Затем, чуть сощурившись, она посмотрела на Ардана. Тот сказал: «Я никогда не ожидал увидеть королеву Раксура живьем». Нефрита вопросительно склонила голову на бок. «Ты видел много мертвых королев?» Ардан улыбнулся, принимая укол. «Я видел резные изображения на стенах». Лун сказал: «Мы отдадим ему штуковину, которая не даст Левиафану нырнуть, а он отпустит нас с семенем». «Да неужели?» Нефриту, похоже, его слова не убедили, но она все же подняла руку. За Нефритой показалось Цветика, что-то державшее под мышкой. Предмет был светло-коричневым, размером с дыню, серебристой скорлупой. Цветика сказала: «Оно находилось в держателе внутри алтаря. Ну, или что бы это ни было». Наставница выглянула из-за Нефрита и посмотрела на Ардана. «Это он, да?» Ардан нахмурился, глядя на Цветику. «Прошу прощения, но ты ведь не Раксура, верно?» По-видимому, он не мог унять свое любопытство даже в такой ситуации. Цветика приподняла брови. Скорее всего, раньше ей такого вопроса никогда не задавали. «Я Арбора». Ардан все еще сомневался. «Ты не похожа на резные изображения». Скорее всего, он пытался вежливо сказать, что на рельефах арборы изображались крепкими и мускулистыми, а не тощими и хрупкими. Цветика сухо сказала: «Я стара». Нефрита взяла Цветику под руку и отвела ее подальше от Ардана, поставив наставницу между собой и Луном. Ардан вежливо кивнул ей. Он сделал шаг назад и сказал: «Хорошо. Мы пойдем и совершим обмен». Нефрита приподняла бровь, глядя на Луна, но не стала возражать. Ардан был вовсе не глуп, но он оказался в отчаянном положении, и Лун даже не сомневался, что магистр попытается оставить семя у себя. Возможно, он поверил, что другие Роксуры не обменяют семя и уздечку на Луна, но это не помешает ему попытаться обменять их на свободу Нефриты. Однако этого не случится, пока уздечка не окажется в руках Ардана. Они пошли вслед за чародеем обратно ко входу в туннель, где их должен был ждать раскол. Пока они шли, Ардан сказал: «Мне сообщили, что твой народ не принимает твоего консорта, поскольку у него тот же недостаток, что и у раскола». Цветика удивленно подняла голову. Шипы нефрита и так уже топорщились во все стороны, так что не выдали ее реакции. Она мельком посмотрела на Луна, но тот ничего не мог сделать, кроме как встретиться с ней взглядом. Он надеялся, что Нефрита просто подыграет и согласится, но какая-то предательская часть его желала, чтобы она поспорила с Арданом, пусть даже это и разрушило бы их планы. Она сказала: «Было бы смешно ожидать, что земной обитатель сможет понять наши обычаи». Ардан не собирался позволить ей увильнуть от ответа. «Я думаю, всякое разумное существо способно понять, когда обычай гнусен. И если ты его поддерживаешь, то почему же сделала исключение для своего консорта?» Цветика негромко зашипела себе под нос. Шипы нефриты задрожали. Она сказала: «В твоем городе тоже немало гнусных обычаев». Ни капли не смутившись, Ардан сказал: «Я дал расколу пристанище и буду рад предложить тоже твоему консорту». Нефрита сжала и разжала когтистые пальцы. Цветика бросила на Луна полный смятения взгляд, но Нефрита лишь сказала: «Кажется, за твое пристанище приходится дорого платить». В то же время они обошли тушу мертвого обитателя вод, и Ардан резко утратил всякий интерес к спору. Он остановился и мрачно произнес: «К слову о расколе, похоже, он вернулся не один». На ступенях у входа в туннель ждали трое Роксура. Судя по цвету их чешуи, это были Раскол, Елея и Звон. Лун надеялся, что остальные ждали за дверным проемом, скрываясь из виду, и что они уже прогнали стражников, которых там оставил Ардан. «Они ему не доверяют», — сказал Лун. Еще слишком многое могло пойти наперекосяк, и он старался об этом не думать. «Как и ты не доверяешь нам». «Верно». Ардан заколебался. Его лицо ничего не выражало, и Лун практически видел, как магистр прокручивает в голове решение, предавать их или нет. Он не позволил себе напрячься. Семя было у них, и им почти ничто не мешало быстро отступить ко входу в туннель, да и утес с Эсомом должны были находиться где-то поблизости. Лун лишь беспокоился, что Ардан сможет что-либо наколдовать, прежде чем они все доберутся до туннеля. Наконец Ардан произнес: «Скажите расколу принести уздечку». Зал содрогнулся от взрыва, и пол задрожал. Сверху на них посыпалась крошка и обломки камней. Нефрита расправила крылья, Лун инстинктивно пригнулся и, защищая Цветику, прикрыл ее рукой. Она приняла облик Арбора и присела, закрывая собой семя. Кто-то закричал: «Магистр, они идут! Они проломили стену!» «Огненный порошок», — сообразил Лун. «Оружие против водных созданий». Ардан, пошатываясь, поднялся на ноги и заорал на стражников. Лун обернулся и, вглядевшись в пыльную завесу, заметил менее чем в 30 шагах от себя споткнувшегося Эсома. Утес все еще в земном облике кинулся к нему, опрокинул земного обитателя на пол, и они оба откатились в сторону, спрятавшись за колонной. Лун поморщился, как от боли. Должно быть, из-за встряски после взрыва Эсом утратил контроль над своими чарами. Стражники могли увидеть их в любую секунду. Он сказал Нефрите: «Бегите к туннелю сейчас же, мы его отвлечем!» Нефрита согласно зашипела, схватила Цветику и бросилась к туннелю. Внезапно земля ушла у них из-под ног и накренилась. Луна отшвырнула в сторону, и плиты пола вздыбились. Он подумал, что это Ардан снова пытается открыть проход к Левиафану, и яростно зарычал. Но когда пол накренился, Ардан тоже пошатнулся, стараясь сохранить равновесие. Из туннеля в зал ворвалась вода. Она потекла по ступеням и сбила с ног стражников Ордана. Нефрита в середине прыжка извернулась и расправила крылья. Затем она резко изменила направление полета и приземлилась на ближайшую колонну, все еще держа под рукой цветику и семя. Когда волна прокатилась по полу, звон, елея и раскол прыгнули вверх, пролетев сквозь брызги. Вода наверняка прибывала с затопленной улицы, и магический барьер у входа явно ее не сдерживал. Но пол все еще оставался накренен под резким углом. «Левиафан опускает голову», — с ужасом подумал Лун, — «готовится нырнуть». Когда волна докатилась до него, Лун бросился вперед, схватил Ордана и прыгнул с уклона на ближайшую колонну. Его окатило водой, сначала стоялой, затем свежей. Лун встряхнул Ордана и проорал. «Что ты делаешь?» «Это не я!» — стиснув зубы, процедил Ордан, впившись пальцами в руку Луна. «Это Левиафан! Эти глупцы применили огненный порошок слишком близко к его голове и пробудили его! Без уздечки он может делать все, что пожелает!» Это прозвучало ужасно правдоподобно. Левиафан опустил голову сразу же после взрыва. «Ты можешь его остановить?» «Могу попытаться. Отдай мне уздечку, отнеси меня к святилищу, и я попытаюсь». Лун огляделся. Елея и Звон присоединились к Нефрите, прижавшись к колонне примерно в 100 шагах от него. Они все смотрели в его сторону, несомненно гадая, что Лун делает с Орданом. Раскола он не видел. Хотя нет, тот держался за фигурные консоли высоко под потолком. Лун проревел. «Раскол! Живо сюда!» Раскол медлил, и Лун уже успел прикинуть, куда ему поставить Ордана, чтобы слетать под потолок и приволочь оттуда раскола. И задумался, куда подевались утесы Эсом. Вода продолжала прибывать через туннель и шумно скатывалась по уклону пола. Наконец раскол спрыгнул вниз к колонне и, выгнув крылья, приземлился в нескольких шагах над Луном. «Отдай ему уздечку», — сказал Лун. «Мне нужно отнести его в святилище и попытаться остановить все это». Раскол передал уздечку Ордану и сказал «Удачи!». Раскол нырнул в сторону, когда Лун расправил крылья и прыгнул к соседней колонне. Приземлиться на накренившуюся поверхность оказалось непросто, и когти его соскользнули. Он съехал вниз на несколько шагов, прежде чем ухватился за рельеф. Ордан встревоженно ахнул, но не попытался вырваться и не запаниковал. Лун снова оттолкнулся, на этот раз осторожнее, и длинными прыжками пересек зал. На полпути его догнал Звон, приземлившийся чуть выше на наклонной колонне. Задыхаясь, он сказал, «Нефрита говорит, чтобы ты поторапливался и сделал то, что задумал». Луну не нужно было об этом говорить, он снова взмыл в воздух. Наконец он, подняв тучу брызг, приземлился у открытого входа в святилище. Через миг Звон приземлился на вершину купола. Вода стекала по наклонному полу вниз, и поскольку вход находился под углом, почти не затекала в святилище. Лун поставил Ордана на ноги, магистр пошатнулся, ухватился за стену, чтобы не упасть, и сказал. «Благодарю, теперь можешь отправить своего друга за семенем». Лун не поддался на уловку. «Ты сказал, что можешь справиться при помощи одной лишь уздечки. Поздновато брать свои слова назад». К ним подкатила еще одна волна, плеснувшая часть воды в святилище. Ордан натянуто улыбнулся. «Ну что ж, попытаться стоило». Он подтянулся, втиснулся внутрь, пошатываясь, подобрался к постаменту. Лун скарабкался на вершину купола, где присел Звон. Большой зал стал еще темнее, паровые лампы в нижней части зала затопило. И хотя они не погасли, их свет почти не пробивался из-под воды. «Ты видел утесы Эсома?» Звон глядел на завихрение воды внизу. Мимо проплыл утонувший земной обитатель, один из жемчужно-голубых стражников. Звон поморщился. «Нет, а где они были?» «За колонной, неподалеку от входа в туннель». Лун прищурился, вглядываясь в тени. «Когда рванул огненный порошок, Эсом не смог удержать маскировку. Они должны были...» По залу эхом разнесся высокий пронзительный рев. «Ой-ой!» — встревожно сказал Звон. «Теперь-то что?» Рев доносился со стороны дыры в полу, той, которую Ордан проделал прямо над дыхательным отверстием Левиафана. У Луна возникло нехорошее предчувствие. «Надеюсь, это не то, о чем я думаю. Идем!» Лун спрыгнул с купола и направился на звук. Пока они перепрыгивали с колонны на колонну, Лун увидел большой темный силуэт утеса, принявшего облик Роксура. Тот боролся с чем-то у неровного края дыры в полу. Затем они добрались до колонны, с которой открывался хороший вид на происходящее, и звон ахнул от ужаса. «Я думал, мы покончили с этими тварями!» Из дыры выползали большие, похожие на жуков, паразиты. У существ был крепкий панцирь, шипы вокруг ртов, большие клыки. Должно быть, они поднимались из полости рядом с дыхательным отверстием Левиафана, спасаясь от прибывающей воды. Утес метался вдоль края, ударяя по ним и скидывая обратно в дыру. «И долго он сможет так продолжать?» — спросил Звон. «Недостаточно долго», — со страхом подумал Лун. По крайней мере, утесу не приходилось сражаться в воде, она вся собиралась на другом конце зала. Его единственным преимуществом, похоже, было то, что существа поднимались лишь по одной стороне дыры, по той, которая находилась дальше от ближайшей паровой лампы и была почти полностью в тени. «Есть идея. Свет. Они наверняка не выносят света». Звон сразу же его понял. «Мы можем снять лампы и бросить их вниз. Вперед!» Они вернулись назад к ближайшим столбам, сняли с них металлические фонари со светящимся паром, поднесли их к дыре и швырнули вниз. Паразиты отшатнулись от света и в смятении заверещали, подтверждая их догадку. К счастью, в большом зале было множество паровых ламп, и стражники Ордана, похоже, зажгли новые, когда прибыли сюда. Мир Луна сузился до нескольких действий. Он находил, нес, проскакивал мимо Звона, сбрасывал и уклонялся от паразитов, размахивавших когтями. Елея подоспела к ним на помощь, и в какой-то миг Лун увидел даже Раскола, несшего лампу. Лун был рад, что Нефрита осталась защищать Цветику, и немного жалел, что Елея не осталась с ней. Он не рассчитывал, что Ордан уже вышел из игры. Натиск паразитов ослаб, а затем они и вовсе отступили. Утес, тяжело дыша, откинулся на накрененный пол. А затем весь зал вдруг резко перекатился в другую сторону. Колонна, на которой сидел Лун, внезапно изменила положение с наклонного на вертикальное, и он, соскользнув, больно ударился об пол. Его накрыла мерзко пахнущая волна, когда вода, собравшаяся на другом конце зала, потекла в обратную сторону. Рядом утес резко принял земной облик. Все еще распластанный по полу, он требовательно спросил. «Что это было?» «Левиафан поднял голову», — пояснил Лун. Из дыхательного отверстия снова послышался громогласный вздох существа, и они поспешно отползли от края дыры. «Пол все еще движется», — сказала Елея, нетвердой поступью подходя к ним. «Нет, подождите, вообще все движется». «Похоже, Ордан отправил Левиафана в другое место», — сказал Лун. «Я отдал ему уздечку, чтобы он не дал существу погрузиться под воду». «Я думал, он не может сказать Левиафану, куда двигаться без семени», — сказал Звон. Все потрясенно переглянулись между собой. Утес уронил голову на руки и пробормотал. «Только не снова». «Да нет, не может быть!» Лун помотал головой, отбрасывая в сторону на миг охвативший его страх. «Он не смог бы самостоятельно пересечь храм и при этом отобрать семя у Цветики и Нефриты!» Утес мрачно сказал. «Я пойду проверю, и мне нужно найти Эсама. Я оставил его где-то рядом». Он кивнул Луну. «Вы трое, выясните, куда Ордан отправил Левиафана». Лун повернулся и вместе с Елеей и Звоном направился к святилищу. Теперь, когда зал оказался почти полностью погружен во тьму, они двигались медленнее. Большая часть паровых ламп была скинута вниз и освещала пространство вокруг дыхательного отверстия. Дверь святилища все еще была открыта, из нее лился свет. Они тихо спрыгнули на пол примерно в 20 шагах от купола. Лун жестом показал Елее и Звону оставаться на месте, а сам медленно двинулся вперед и, подкравшись к проему, заглянул внутрь. Потрясенный, Лун зашипел. «Этого я не ожидал». Ордан лежал ничком на полу рядом с постаментом. В его взгляде застыло удивление, и он все еще держал в одной руке уздечку, сжимая ее пальцами. Лун подошел ближе и склонился над ним, легонько коснулся тела, а затем повернул его голову. Под ней на полу скопилась лужа крови. Лун подумал, что Ордана ударили сзади, по нижней части черепа, прямо под защитным костяным ободом жемчужного цвета, причем с такой силой, что тот треснул. Падая, он не мог так удариться, угол был не тот. Возможно, край постамента магистр тоже задел, но умер он, стоя к нему лицом. «Об этом будем думать позже», — решил Лун. Повинуясь порыву, он взял уздечку, осторожно высвободив ее из безжизненных пальцев Ордана, а затем торопливо вышел из святилища.